Мы встретились возле киоска гриля, от которого едва не на версту исходил аппетитнейший запах доходящих до кондиции цыплят. Рядом в домике прицепе на колесиках готовились хот-доги. Тут же стояли три круглых столика. Пока они пустовали, один из них мы с Довлатовым и заняли. Довлатов подъехал к месту встречи со мной на УАЗике. Я знал повадки майора и понял, что в машине находятся несколько ребят моего бывшего командира. Куда собирался Довлатов, мне было неизвестно, да и знать об этом не хотел. Но, видимо, он не располагал лишним временем, потому как, закурив свою традиционную беломорину, предупредил: «У тебя 10 минут». Я все понял и быстренько положил на столик два фрагмента одной фотографии. «Об этом человеке мы уже говорили». Я пододвинул к майору поближе фрагмент, на котором был запечатлен Корж. Довлатов лишь на мгновение скосил на него глаза и нетерпеливо спросил: «И что?» Я двинул к майору второй фрагмент. «Этот из той тройки, которая пришла к тебе после Чечни». Довлатов хмуро пустил дым в мою сторону, задержал взгляд на второй части фотографии, затем задумчиво произнес: «Не лучше ли показать мне сразу весь снимок?» «Не получается», — сокрушенно вздохнул я. «Так я прав?» «Да». «Его звать Лор, правильно?» «Лор. Фамилия Ларионов». «Ага. От фамилии прозвища, как у Корша». «Не угадал», — хмыкнул довольно Довлатов. «Ларионов получил свое прозвище совсем из других соображений. В Чечне, как мне рассказывали, он был в плену, и у него на глазах нескольким ребятам духи отрезали головы. Ларионову удалось сбежать. И после этого...» Майор внезапно запнулся. «Что после этого?» — насторожился я. «Он стал испытывать особое удовольствие, убивая читчиков их же способом. Он перерезал им глотки. Знаешь, врачей, ухо, горло, нос, их называют лорами. Вот Ларионова за пристрастие к резанию горла от уха до уха и прозвали так». «Вот так дела. А кем он был в Чечне?» «Они служили в войсковой разведке, все трое». «Откуда шрам у лора?» «Ранен перед пленением», — просто ответил майор. Довлатов еще раз посмотрел на два фрагмента одной фотографии, пыхнул задумчиво на эти снимки и перевел взгляд на меня. «Двое есть. А где третий?» Довлатов стукнул пальцем по одной части снимка, по второй. «На данном этапе меня интересует лишь лор», — отмахнулся я. «Вот как. А может, ты сразу и об оставшемся поинтересуешься, чтобы потом лишний раз меня не тревожить?» Довлатов прищурился, как бы пытаясь понять, что я задумал. Я вспомнил обещание хана и покачал головой: «Если я найду Ларионова, на этом все». Я, конечно, малость поспешил, нельзя пренебрегать никакими составляющими единого целого. В моем деле нельзя, а эти трое, они, кажется, были именно одно целое. «Как знаешь», — взмахнул рукой с папиросой Довлатов и спросил: «А что, Корж, ты вроде искал его?» Я внимательно посмотрел на майора и не увидел ничего подозрительного в его взгляде. Мне, честно говоря, после этого вопроса показалось, что Довлатов уже в курсе событий и теперь только решает, как поступить со мной. «Ситуация поменялась», — уклончиво произнес я, продолжая внимательно наблюдать за собеседником. Клиент неожиданно решил, что лор ему важней. «Ах, да», — словно только что вспомнил Довлатов, — «ты же работаешь не на себя». В его тоне не чувствовалось никакой заинтересованности, и я несколько успокоился. Скорее всего, о гибели Корша майору не было известно. Пока не было. «Точно», — улыбнулся я. «А кто в тройке был главным?» Майор ткнул пальцем снимок Корша. «Он. Из них троих Корж имел больший авторитет». «Так-так, значит, двое остались без командира. Хотя... зачем мне двое? Мне нужен только лор». «Как понимаю, ты опять интересуешься местонахождением. Теперь Ларионова?» «Я прав?» — узрев мой задумчивый вид, спросил Довлатов. «Конечно. «Ничем не могу помочь», — майор выбросил окурок в сторону. «А я думаю, можешь. Посмотри внимательно на эти два фрагмента», — попросил я майора. Тот секунду глядел на меня, как на человека, который вечно создает проблемы, затем перевел свой взгляд на части фото. «И что?» — буркнул он. «Ты не узнаешь местность, на которой снялись эти бойцы?» Довлатов поднял сначала один фрагмент снимка, придвинул его поближе глазам, затем второй. Снимок был сделан на лоне природы. В самой дальней части экспозиции был виден краешек леса, а между этим краешком и объектами съемки виднелась голубая неправильной формы лента. Я указал пальцем на эту ленту. «Речка». Майор все еще раздумывал. «На этом фрагменте она почти незаметна», — я указал на часть снимка, где был запечатлен корж. «Там на самом деле речка сужалась и была видна лишь узкой голубой линией, так что без второго фрагмента можно было и не догадаться, что это за линия. Но на фрагменте с лором ясно было видно русло. На нем голубая лента расширялась, притом довольно значительно, и сомнений в том, что это речка, не было никаких. Я ткнул пальцем самый край снимка, где было видно некое деревянное строение на расширенной части водного русла, а вернее, малая часть оного. Все в фотографию не вошло. «Это мост», — пояснил я Довлатову. Я вытащил лупу и предложил ее майору. «Посмотри хорошенько». Майор склонился над частью фотографии с лором. «Похоже на то. А это что такое?» «Я понял, чем», — заинтересовался майор. «За мостом на дальнем от лора берегу реки виднелся еще один объект, который также не полностью вошел в снимок. Кажется, указатель», — наконец выдохнул Довлатов. «Присмотрись к нему повнимательней», — посоветовал я. Майор еще ближе придвинул к себе фрагмент фотографии и стал рассматривать через лупу. «Да, похоже, и кажется, едва заметна буква «Г». Не очень, однако, четко, но мне тоже так показалось. А раз и тебе, значит, буква «Г» на самом деле. И что дальше? Какие ты знаешь речки на букву «Г» возле Москвы?» «Ну, — протянул Довлатов. Вглядись повнимательнее в часть моста. Тебе он не кажется знакомым? Мы ведь в свое время очень часто совершали рейды по Московской области». Довлатов насупился, глянул на снимок и подтвердил. «Да, очень характерные черты. Еще бы, перила этого мостика были в форме срезанных башенок. И хотя на снимке их запечатлелось всего две, все равно такие мостики не один на одном. Это метафорически, конечно. Что-то знакомое». Довлатов почесал затылок, как бы помогая этим жестам вернуться воспоминаниям. «Но, если честно, не могу понять. Речка Городня», — тут же напомнил я. Довлатов аж крякнул. «Район Бесед?» — точно, — улыбнулся я. «Как же это я сразу не допер!» «Да уж, возле этого местечка мы в свое время оттачивали свое мастерство. Было что-то вроде учений, только ограниченным контингентом, то есть нашим спецотрядом. По-видимому, и позже, когда меня уже в группе не было, Довлатов оттачивал в том же месте мастерство и с субъектами, которые сейчас меня интересовали. И чем-то это местечко приглянулось тройке бойцов, прошедших бойню в Чечне. Снимались они, конечно, уже без Довлатова, потому как, по себе знаю, во время наших рейдов на отдых времени не было. Значит, они затем вернулись в это местечко. Одни. Что им там понравилось? «При мне эти ребята не фотографировались», — как бы читая мои мысли, твердо произнес Довлатов. «И в этом местечке я уже давно не был. Очень давно. Что, иные облюбовали?» «Нет, время уходит совсем на другое». Я не стал допытываться, на что. Довлатов демонстративно посмотрел на часы. «Время, отпущенное мне, прошло», — догадался я. «Прошло. Так что ты от меня хочешь?» Я хотел убедиться, что на правильном пути. «Убедился?» «Убедился. И еще я думал, что ты поможешь мне разобраться, почему ребята оказались в этом месте. Раз при тебе они не снимались, значит, они вернулись туда одни. Почему?» «Не знаю», — покачал головой майор, словно прося прощения, что не может помочь. «Возможно, им это место приглянулось. Оно ведь находится как бы в стороне от цивилизации, несмотря на то, что и недалеко от столицы. Все может быть, тоже знает, что у них было на уме. А эти ребята были всегда себе на уме, это уж точно. Именно поэтому я тебе и не советовал связываться с ними. Тогда. И теперь не советую. Я понимаю, тебе платят, но иногда следует пренебречь любой суммой денег. Ради своей жизни. Это, конечно, если ты ею дорожишь». «Я дорожу», — убежденно произнес я. Но майор лишь неопределенно покачал головой. Не поверил он мне. А мне следовало просто прислушаться к совету моего старого командира. «Ну ладно», — Довлатов еще раз взглянул на часы. «Будь здоров». «Да поосторожней». И он поспешил к УАЗику. А я сгреб части фотографии, лупу, купил 4 хот-дога и двинулся к БМВ, в котором меня ждал Армен. Армен вел машину одной рукой, второй он жадно заталкивал в рот хот-доги. Делал он это настолько быстро, что на мою долю остался лишь один. И то Армен весьма недовольно посмотрел на меня, будто я отнял причитающееся ему. «Армен любит девушек, и Армен любит кушать», — признался он мне. Впрочем, мог и не делать этого. И так все было понятно. Нам пришлось-таки поплутать, и хотя были ориентиры — речка, Городня, мостик — все равно их нужно было найти, а я многое уже подзабыл. Времени с тех пор прошло достаточно. Когда я приказал Армену после того, как мы выехали из города, завернуть в лес и ехать по разбитому грузовым транспортом проселку, Армен заортачился. Он остановил БМВ на обочине и недовольно произнес: «У меня хорошая машина, да? По этой гребанной дороге не поедет», — заключил он. «Ладно, вполне мирно», — сказал я. «Разворачивайся и поехали к хану. Скажешь ему, что ты отказываешься ездить на своей машине, куда я говорю». Армен нахмурился. Перспектива, которую предложил я, его не прельщала. И вскоре авторитет хана возымел действие. Скрипя зубами, Армен свернул шоссе и углубился в лес. После каждой кочки, на которую нарывался его БМВ, Армен прямо бледнел, словно машина от толчка должна была вот-вот взлететь к небесам или развалиться. И когда мы, оставив лес позади, поехали вдоль пшеничного поля, он облегченно вздохнул. Дорога в этом месте оказалась получше. «И далеко еще?» — осторожно осведомился Армен. «Ты рулюй, рулюй!» — указал я глазами вперед. Вскоре показался и мостик. Вначале он, а вернее перила с резными башенками, а уж затем сама речка.